но они пока молчали. В случае успешного развития бухарского и ташкентского дел серьезные разоблачения затронули бы не только МВД, но и другие республиканские ведомства. Между тем Андропов, уже прикованный к постели, все меньше вмешивался в перипетии борьбы с мафией. Брошенный им в бой с организованной преступностью правоохранительные органы, в том числе и КГБ, часто проигрывали могущественным противникам. И в тех случаях, если заходили в своем рвении слишком далеко, и тогда, когда в дело вмешивалась большая политика. В Узбекистане рашидовский клан сводил на нет многие усилия чекистов. Все попытки Мелкомова договориться в Москве о передаче в прокуратуру СССР ташкентского дела ни к чему не привели. Его передали местной прокуратуре и постепенно спустили на тормозах. Вместо миллионных хищений и массовой коррупции местные следователи свели расследование к ряду незначительных эпизодов хищений и взяток на несколько тысяч рублей, за что для отвода глаз осудили несколько человек. Мафиозная паутина лишь слегка дрогнула. Но Рашидов не забывал и бухарское дело. По его указанию, летом 1983 года в Бухару прибыл Осетров. Он принял участие в собрании актива, в работе сессии областного совета, где открыто поддержал Каримова. В области все знали о прежних тесных связях Муззафарова, Кудратова, Дустова и других арестованных с первым секретарем обкома партии, и тот чувствовал себя неуверенно. Осетров же четко дал понять всем, несмотря ни на что, Каримова, от которого сам, кстати, получал деньги, и других руководящих работников области в обиду не дадут. Вскоре с этой же миссией в Бухару прибыл и сам Рашидов. Поскольку визиты были связаны с получением отцами республики взяток, оба эпизода тщательно исследовались позднее в материалах уголовного дела. Сгущались тучи и над Мелкумовым. В отношении него начались уже официальные проверки. Как живет сам, чем занимаются родственники, почему нарушает партийную дисциплину, допускает промахи в работе. Когда в августе 1983 года мы прилетели в Ташкент, Мелкумов еще занимал свой рабочий кабинет. Но уже все знали, что продержится он в нем недолго. В сентябре 1983 года новым председателем КГБ был назначен Головин. Генерал-лейтенант Мелкумов в связи с переходом на другую работу оказался за пределами Узбекистана и даже за пределами страны, советником посольства СССР в Чехословакии. А местная мафия и при Рашидове, и после его смерти продолжала мстить работникам госбезопасности, причастным к рождению бухарского дела. Через некоторое время из республики выжили первого заместителя председателя КГБ Узбекской ССР Логунова. Проводили на заслуженный отдых начальника следственного отдела Гани Хаджаева. Некоторые сотрудники были отправлены в Афганистан, либо переведены в другие регионы. Несмотря ни на что, роль узбекских чекистов в возникновении бухарского дела трудно переоценить. Они передали в руки следствие нити, которые можно было разматывать дальше, сдвинули с мертвой точки проблему коррупции в республике. Бухарское дело, переросшее в республиканское, потом в московское, а позднее и в кремлевское, поломало, к сожалению, судьбы многих честных работников правоохранительных органов. И первыми жертвами в этой борьбе стали работники госбезопасности Узбекистана, обвиненные, как ни парадоксально, в нарушении социалистической законности. Они оказались заложниками в столкновении противоборствующих кланов в политической борьбе. Первопроходцы нового курса Андропова, они и пострадали первыми. А преследование этих людей за добросовестное исполнение ими служебного долга